Мне показалось, что я понял смысл пресловутого выражения «ударили пыльным мешком по голове». Ощущение именно таким и было. И эмоции от полного непонимания до чувства получения ответа на все вопросы. Закрыт глаз ночи. Новолуние. Оно было 2 дня назад. Как раз тогда, когда ночью мне снилась какая-то непонятная чушь. И вчера во время встречи тоже было новолуние. Я машинально хотел отстраниться, но руки Ксении, ничуть не напрягаясь, удержали меня. «Испугался?» — прошептала девушка почти мне в ухо. «Испугался ли я? Да я даже не знаю. То ли я за прошедшие 1,5 года совершенно отучился пугаться, то ли только и делаю, что испытываю страх. Я не видел лица Ксении, но был уверен, что она улыбается». «Сила древнего в тебе», — продолжала она говорить мне на ухо. «Еще в прошлый раз я видела метку волка. Когда это произойдет, был лишь вопрос времени. Ты не принадлежишь этому миру, и в то же время ты часть его. Древний обязательно отдаст свою силу тому, на ком есть метка». «Что теперь со мной будет?» — тихо спросил я, не узнавая своего голоса. Мое сердце, кажется, билось в унисон с ее сердцем. «Что будет с тобой? Решаешь только ты сам». Ксюша отстранилась, но совсем недалеко, меньше, чем на расстояние вытянутой руки, и правда улыбается. «Теперь я оборотень?» — еле выдавил я. А может, я и не сказал этого вслух, но... «Нет». Глаза и Ксении хитро блеснули. «Ты потомок первородного. На тебя не влияет глаз ночи, и ты можешь стать древним тогда, когда пожелаешь. Ты не теряешь разум, становясь им. Все в твоих руках, волк». Мои мысли рванули вскачь. Вот, значит, что произошло на стадионе. Вот почему меня так колбасило. Скорее всего, на вторую ночь новолуния древний стал рваться наружу. Стоп. Почему? Ведь Ксения только что сказала, что я не должен терять разум. А я его и не терял. Блин, да ведь это организм или инстинкты древнего сработали, вовремя начав трансформацию. Значит, встреча явно должна была окончиться не в мою пользу. Вот о чем предупреждал амулет. Так вот откуда отличное зрение в темноте. А когда я начал превращаться в зверя, именно тогда фальшивый Юрка и начал стрельбу. Он первым делом разрядил пистолеты в сопровождающего меня бойца. Очень умно, потому что на меня выстрелы не оказали бы нужного эффекта. А боец из автомата положил бы его на раз. Юрка потом потянулся за пистолетом с серебром, но не успел. Аккуратор спокойно плюнул на допеля и уволок Соколова через пробой, чтобы не рисковать. А куртка? Почему прострелена куртка, а свитер нет? Блин, да она же с колдовским усилением. Если учесть, что я очнулся не голым, в ворохе разодранной одежды, выходит, что одежда трансформировалась вместе со мной. Куртка, видимо, сделала это с задержкой из-за наложенного на нее заклятия. А вот когда я повалил доппельгангера, я был уже волком. И порвал его, как тузик, грелку. И раны затянулись моментально. Потому как улыбается и Ксения, я понимал, что рассуждаю верно. А серебро? А серебро для тебя так же опасно, как для обычного человека обычная пуля, — сказала девушка все так же тихо. Но ты и сам знаешь это. Да, знаю. С инструктажей. Да и сам помню, как тот первый волк быстро умер от ран, получив серебряную пулю. Стоп. Все равно что-то не сходится. Почему, заразу, оборотня не увидел по моей ауре ни один патруль? Да и тот же Соколов почему сходу не увидел? Он же видит необычные свойства аур. «Сергей!» — медленно и с расстановкой, как слабоумному, сказала и Ксения. «Послушай еще раз. Древний, совсем необычный оборотень. Его не видно потому, что вы называете аурой, если он сам этого не захочет. Его не увидит даже тот прибор, которым ты увидел меня, если он не захочет». У меня в голове был полный сумбур. Выходит, я получил еще одну силу, причем даже не колдовскую, и нажил очередной геморрой, проще говоря, головную боль. Если то, что я сейчас узнал, дойдет до Корощука, по гроб жизни не выпутаюсь. А если дойдет до колледжа... Опа! А ведь колледж уже знает. Не знаю, успел ли увидеть мою трансформацию Соколов, но его куратор ее стопудово видел или почувствовал, иначе не эвакуировал бы пацана. А значит... Значит, если колледж намерен заполучить меня, желательно в нейтрализованном виде, он свои попытки продолжит. И более того, вполне сможет меня шантажировать. Если, конечно, вообще выйдет на контакт и не объявит городу войну. «Не волнуйся, Сергей». И Ксения дотронулась до моей заросшей щеки. «С девочкой ничего не случится. Ты правильно сделал, что привез ее. У тебя и без того будет много забот». «Эх, Ксюша, если бы ты знала, с каким удовольствием я бы сам остался здесь, у вас!» — только и подумал я. «Я знаю», — улыбнулась девушка. «Иди, у тебя сейчас будет очень много дел».